Глава 29. Я не поняла того, как оказалась в квартире Райта. После отъезда скорой я была в таком сумбуре, что пришла в себя только когда Матс открыл дверь и, включив свет, отошел в сторону, таким образом пропуская меня внутрь. «Заходи. Ты тут живешь?» Я посмотрела на потрёпанный коврик, от которого остались только лоскуты, и перевела взгляд на старую тумбочку для обуви. Ее дверца была безнадежно скошена и ремонту не подлежала. Райт кивнул и захлопнул за мной дверь. «Я в душ». Он пошел по коридору, на ходу снимая с себя ужасно грязную после работы футболку. А я, смотря на его спину, подумала о том, что у 16-летнего парня просто не может быть такого тела. Это невозможно. «Можешь осмотреться. Или подожди меня на кухне». Я предпочла осмотреться. Квартира Райта была крошечной. Спальня, в которой помещалась только кровать, вернее, узкий матрас. Коридорчик со шкафом и небольшая кухня, а еще ванная комната, но я ее не увидела. В основном ощущалось то, что квартира съемная. Присутствия Райта тут не было, словно в этом месте он появлялся крайне редко. Когда Матс вышел из ванной, я была на кухне. Нагло лазила по шкафчикам. Я услышала его шаги, но не обернулась, ведь была занята тем, что, вставая на носочки, отчаянно пыталась посмотреть на верхние полки. Зато, ощутив его поцелуй на моей шее сзади, задрожала всем телом и обернулась, талией до боли упершись в пластиковую столешницу. «Спасибо, что не сбежала. Когда увидела твою квартиру, у меня, конечно, возникло такое желание. Но, к твоему счастью, я не слабонервная». За неуместной шуткой я пыталась скрыть собственное смущение и то, что кожу на шее начала чутко покалывать. Еще и метка разбушевалась. Вовсю ныла, словно бы чего-то требовала. «Оденься!» — я опустила взгляд. Из одежды на Райте было только полотенце. «Я тебя смущаю?» «Да». «Значит, видишь во мне мужчину?» Райт подался вперед и, положив ладонь мне на талию, опять наклонился к шее. «А?» — я подняла голову. «Нет, ты еще мил...» «Если начала, заканчивай. Какой я?» «Пошлый, грубый и неотесанный». Я завозилась, из-за чего полотенце Матса чуть не упало. «Прикройся, иначе, клянусь, я уйду». Райт шумно выдохнул, но отошел на несколько шагов. «Ты есть хочешь?» — спросил он, посмотрев на пустые шкафчики, которые я как раз обыскивала. «Нет, собиралась тебе что-нибудь приготовить. Ты же, наверное, голодный после работы, но у тебя пусто. Вообще ничего нет». «Я схожу в магазин». «Уже поздно. Рядом есть круглосуточный». «Тогда давай я сначала тебе ладони опять обработаю». «Ты намочил эти бинты, и они слезли». Оказалось, что у Матса и медикаментов не было. Поэтому помимо маркета я попросила его зайти в круглосуточную аптеку. При этом написала список из самого необходимого. Когда Райт вернулся, я занялась его ладонями, а потом приготовила несколько сэндвичей, заварила чай и, поставив перед Альфой тарелку с чашкой, попросила сходить в его ванную. Хотела принять душ. «Сначала поешь». Я отрицательно качнула головой. Навряд ли сейчас смогла бы хоть что-нибудь съесть. Поэтому, несмотря на то, что Райт настаивал, я опять отказалась и поплелась в ванную. Там приняла душ и опять надела платье, а, выходя в коридор, чуть не вжалась в стену. Ведь испугалась. В полумраке около стены, увидев Райта. Он, как ни в чем не бывало, пил чай и рассматривал меня. «Останешься у меня на ночь?» Поймав на себе мой красноречивый взгляд, уточнил. «Я не буду лезть тебе под платье». «А спать я где буду?» «Со мной. Рядом. Ты же понимаешь, что все слишком торопишь». «Понимаю, но ни о чем не сожалею». «Это плохо». Я была настроена на то, чтобы потребовать отвезти меня домой. Но дома-то у меня не было. Не в этом времени. Да и я находилась не в том положении, чтобы отдаляться от Райта. Уже теперь мне казалось, что я должна была быть рядом с ним. «Я останусь. Но если прикоснешься ко мне, уйду», — предупредила. Мац поднял ладони, таким образом показывая, что принимает мое условие. Но в итоге оказалось, что его матрас был настолько узким, что не соприкасаться было просто невозможно. «Расскажешь мне что-нибудь?» «Что именно?» Я сонно прикрыла глаза. Сейчас спиной упиралась в торс Матса, и от этого метка бушевала еще сильнее. «Что-нибудь о себе?» «Завтра». Мне очень сильно хотелось спать, но, с другой стороны, я сомневалась в том, что имела право на сон. Слишком мало времени. Можно ли его так просто тратить? Но я не смогла удержаться в сознании. Просто отключилась. Никаких снов не видела, лишь сплошные переживания и мысли про Лиама, Райта и Амока. Поэтому, когда проснулась, мне казалось, что вынырнула из кошмара. А увидев около себя очертания огромного человека, вскрикнула и чуть не свалилась с матраса. «Тебе кошмар приснился?» «Нет, я тебя испугалась. Почему ты не спишь?» «Смотрю на тебя». «Прекрати. Смотреть на спящих странно, тем более у меня это не вызывает ничего хорошего». «Трогать тебя ты запретила? Смотреть на тебя?» «Нет». Я хотела возмутиться. Но когда Райт приблизился и наклонился надо мной, замерла. «Тебя что-то тревожит. Расскажи». Я уже говорила, что просто день был тяжелым. Райт сел на матрасе и притянул к себе так, что теперь я частично лежала на нем. Поза не совсем удобная, но, что странно, еще никогда в жизни мне не было так хорошо, как сейчас. А стоило ему начать перебирать мои волосы, как я вообще обомлела. Прикрыла глаза и притихла. «К тебе постоянно цепляются парни, да?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ты очень красивая. Я хочу поставить на тебе метку, чтобы все знали, что ты моя, и не смотрели на тебя так, не пожирали взглядами». «Ты преувеличиваешь. На меня никто не смотрит, тем более так». «Когда мы шли ко мне, я заметил, как на тебя оборачивались. Хочу метку на тебе». «А если я этого не желаю?» «Не хочешь быть моей?» «Это другое. Мы сейчас говорим про метку. Она как клеймо». «Откуда у тебя такие мысли?» «Из прочитанного и из собственных соображений». «Прочитанного. Вы, люди, такие странные и непонятные. Но вижу, что и вы нас не понимаете. У вас есть статус жены. Его можно дать девушке, но и отобрать при разводе. Метка — это навсегда. Полное признание пары. Желание быть с девушкой до конца жизни. Уже другой не будет. Будет существовать только одна». «Звучит так, словно ты сейчас признаешься мне в любви. Но вообще твои слова не меняют того, что для девушки метка — это клеймо. А вдруг она хочет быть с другим?» «У тебя есть такое желание?» Я почувствовала, как тело Райта напряглось. «Нет, не знаю». «Ты моя самка. И я хочу, чтобы ты была моей парой во всех смыслах. Метка — не клеймо. Она доказательство того, что ты для меня далеко не лишь бы кто. Как девушка, ты для меня все, единственное». Очень сильные слова. Но меня тревожит то, что и ты их произносишь очень легко. Ты меня только недавно встретил. Райт приподнял меня, и когда я села, он положил ладонь мне на щеку. «Я уже говорил, почему говорю так легко. Во мне нет сомнений. Я встретил свою самку. Я рад». «Чёртов Райт. Ну почему он такой?» Я привстала на коленках и тоже положила ладонь ему на щеку. Чувствуя легкую щетину, провела по лицу Матса кончиками пальцев, зарылась ими в волосы, а потом вернулась к щеке. Ласкала и, видя, как Матс закрыл глаза, невесомо ловя каждое прикосновение, сама затаила дыхание. Время летело, а я бесконечно долго прикасалась к Райту, Так сильно нравилось это делать, словно я впервые узнавала его и от этого Матса не могла оторваться. Новое утро встретило меня головной болью. Вернее, мыслями, которые раздирали ее. 4 дня — и все. Вернее, уже только 3. Сразу на ум приходило столько важных дел, которые я бы хотела сделать, но уже не успею. Возникало желание начать бушевать, не соглашаться с этой несправедливостью, но стоило мне подойти к пику своего негодования, как я тут же вспоминала слова той девушки. «Может умереть множество людей. Свою жизнь было жалко, но я не ценнее, чем остальные». Чем больше я об этом думала, тем больше выгорала. В какие-то моменты становилась спокойнее, начинала действовать по наитию. Мое спокойствие не распространялось только на Райта. Рядом с ним я по-прежнему горела, разве что теперь все было совершенно иначе. Когда я просыпалась, он был рядом. Выходя из душа, опять видела Матса. Он вновь стоял в коридоре и смотрел на те участки тела, которые случайно оголились. Мне хотелось прикрыться, но в первую очередь я следила за тем, чтобы не была видна метка. Понятия не имела, как ее можно было бы объяснить. Всё утро мы просидели в спальне Райта. Пили кофе и разговаривали. Садясь рядом с Альфой, я вновь прикасалась к его лицу. Сначала к щеке, потом к волосам и постепенно спускалась к шее. Это стало моей маленькой традицией, чем-то личным, тем, что могло бы быть только между мной и Матсом. Этот день пролетел незаметно и в тот же момент, как целая жизнь. Утром следующего дня мы поругались. Проснувшись, я увидела, что Райта нет рядом. Он пришел через несколько часов, и ладони Альфы опять были в крови. «Ты был на работе?» Я начала злиться. Потянула Матса обрабатывать его руки, но при этом зверски негодовала. «Я же говорила, чтобы ты этого не делал. Твоим ладоням нужно зажить». Ранить Райта тяжело. Его кожа словно сталь. Но я уже заметила, что если на нем появлялись раны, они очень медленно заживали. «Со мной все в порядке». Матс протянул мне пакет. В нем были джинсы и кофта, новые. Откуда? У него денег на еду толком не хватало. «Райт был на работе», — пронеслось у меня в сознании. «Тебе неудобно ходить в этом платье. Нужна другая одежда». «Не стоило», — я качнула головой. «Я могла съездить домой за одеждой». «Не могла. Нет дома». Но для правдоподобности мне стоило произнести эти слова. «Я сам хочу дать тебе все. Матс взял мою ладонь в свою. «Я так не смогу обработать тебе руки. Отпусти. Твоими ладонями нужно срочно заняться». «Подожди немного». Он не разжал пальцы, не выпустил мою ладонь. Вместо этого закрыл глаза и, наклонившись, прислонился своим лбом к моему плечу. Мне было тревожно из-за его ран, но тем не менее я не прервала этот момент. Наоборот. Обняла Альфу свободной рукой и тоже закрыла глаза. Так вот, каково оно. Чувствовать, что ты для человека всё, волшебный момент и в ту же секунду до невозможности болезненный. Когда Матс отстранился, я вновь прикоснулась к его лицу. Сначала к щеке. Потом к волосам, постепенно спускаясь к шее. Мне не хотелось думать о том, что и Райт становился для меня всем. Слишком поздно это осознавать. Прошел еще один день, и опять почти все время мы провели в спальне Матса. Мы просто разговаривали. Райт ни разу не переступил черту, но в очередной раз, вдыхая воздух, спросил: «Когда мы переспим? Хочу тебя». «Через 2 года, когда тебе будет 18». «Ты сейчас серьезно?» Райт стал мрачным, а меня такая реакция развеселила, и я не могла сдержать нескольких смешков. Ими добилась того, что Матс повалил меня на матрас и начал целовать. Каждый поцелуй пропитан голодом, звериным интересом и несдержанностью, но тем не менее под одежду Райт не забирался, хоть и прикасался к тем участкам тела, которые были оголены. «Два, черт возьми, года!» — рычал он, целуя шею. «Целая грёбаная вечность!» Когда его поцелуи начали спускаться к ключицам, я поняла, что нужно было прекращать. Райт был недоволен, но тем не менее мне удалось вывести его на улицу под предлогом, что нужно было купить макарон. Мы прошли через несколько кварталов, когда Райту позвонили, и он сказал, что ему нужно зайти в одно место. Им оказался бар, поделенный на множество комнат, и в одной из них я увидела Лиама. Застыла и смотрела на него. Сейчас Лиам был моим ровесником, еще совсем молодой, но, черт возьми, да безумие красивый, прямо как фотография для билборда. Вот только стоило заострить на нем внимание, как я поняла, что Лиаму плохо. Кожа очень бледная, он даже не шевелился, сидел на диване с запрокинутой на спинку головой. «А Кари пытался его отравить!» Я услышала слова жилистого парня, который подбежал к Райту, стоило нам тут появиться. «Яд какой-то нетипичный, иначе бы Лиам его почувствовал!» Мац кивнул и пошел к моему папе. «Ты как?» — спросил он. «Отлично!» Лиам даже глаза не открыл, был похож на мертвеца. «Давай я отвезу тебя в больницу!» «А что такое? Переживаешь?» «Нет. Просто не хочу, чтобы ты сдох. Хрен его знает, где тебя потом закапывать». Слова Райта прозвучали грубо, но я чувствовала то, что Мац не показывал. Он переживал. «Просто оставь меня тут». Лиам улыбнулся и открыл глаза, но почти сразу опять их закрыл. «Ты же знаешь, что мне в больницу нельзя». Мац выругался. Быстро сказал мне, чтобы я оставалась тут, а сам куда-то ушел. В этой комнате было еще несколько человек, но я их не замечала. Смотрела только на Лиама и не дышала. Спустя несколько секунд поняла, что сейчас он вовсе был без сознания. «Эй, ты как? Открой глаза!» Мой голос дрожал, когда я, опираясь коленкой о диванчик, прикоснулась рукой к плечу папы. «Не трогай его!» Позади меня раздался резкий голос, и я, обернувшись, увидела молодую девушку. Для этого места она была одета непривычно, слишком скромно и закрыто. «Да когда же вы перестанете лезть к нему? Я понимаю, что самоуважение отсутствует, но черт, разве ты не видишь, что ему плохо?» Я ничего не ответила. Была в шоке и сумбуре, так как в этой девушке узнала маму. Если бы ситуация была другой, я бы как минимум несколько минут неотрывно рассматривала ее. Мама подошла к Лиаму и, смочив носовой платок водой, начала вытирать его лицо. «Боже, пожалуйста, приди в себя!» — шептала она, словно молила. «Он твой парень?» Я подошла ближе. «Нет!» — ответ жесткий, даже злой. «А что такое?» «Имеешь на него планы? Обломись. Он такими, как ты, только пользуется, поэтому проваливай. Как видишь, он сейчас не в состоянии залезть тебе под юбку». «Мам, успокойся. Я вообще-то твоя и его дочь, а не то, что ты там подумала». Пронеслось у меня в сознании, но, естественно, я ничего не сказала. «Извини». Этим мама меня лишь сильнее обескуражила. Только сейчас я заметила, что ее голос, как и руки, дрожал. «Я не имела права все это говорить тебе. Просто я на нервах». Она потерла закрытые веки тыльной стороной ладони. «Он не мой парень. Он вообще меня не замечает. Впрочем, как и всех остальных. Находиться рядом с ним я имею столько же права, как и ты. Но сейчас Лиаму плохо, я очень переживаю и, черт возьми, злюсь из-за того, что его до сих пор не отвезли в больницу». «Они не могут, иначе особенность Лиама может раскрыться». Я этих слов не произнесла, вместо них сказала, что пойду принесу еще воды. Я носилась рядом с Лиамом так же, как и мама. Проверяла его пульс и с замиранием наблюдала за дыханием, но я знала, что Лиам должен излечиться. Даже от яда. Маме это было неизвестно, поэтому казалось, что она сходила с ума от переживаний. «Ты тоже его любишь?» «А?» Я как раз опять проверяла пульс Лиама, но замерла, услышав этот вопрос. Он загнал меня в тупик. «Тоже?» Мама чуть ли не до крови прикусила губу, но кивнула. «Да, я люблю». Понуро и очень тихо сказала она. Рядом было несколько парней, которые наблюдали за тем, чтобы мы не сделали Лиаму ничего плохого, и мама явно не хотела, чтобы они ее услышали. «Но он меня не замечает. Каждый раз, когда я заговаривала с ним, понимала, что он меня не помнит. Для него девушки лишь как одноразовые развлечения, а я не хочу так. Я вижу, что ты переживаешь за Лиама. Я предполагаю, что тоже любишь, и, может быть, тебе повезет больше, чем мне». Последние слова она произнесла с болью. «Я переживаю за него, но не так, как ты. И, может, не нужно опускать руки раньше времени. Лиам хороший». Мне хотелось обнять маму. В какой-то степени у меня была обида из-за того, что мама бросила меня, но я ее все равно очень сильно любила. Она мой дорогой человек, частичка моего сердца, и как же невыносимо было смотреть на нее сейчас. Хотелось хоть как-то поддержать. «Я скоро уезжаю в другой город, поэтому мне уже пора опустить руки. Все равно мне ничего не светит». Мама грустно улыбнулась. «Но ты же любишь его?» «Да, люблю. Очень сильно. Сейчас думаю, что его состояние может ухудшиться, и кажется, что это меня пожирает ядом». Мама замолчала, а я не сразу поняла, почему. Оказалось, что Лиам сидел с открытыми глазами и смотрел на нее. «Уйдите», — сказал он всем, кто был в комнате. Один из парней стал возражать и говорить, что за Лиамом нужен присмотр, но стоило ему повторить это «уйдите», как комната тут же постепенно начала пустеть. «Ты останься». Это он сказал маме. Она как раз развернулась и, пытаясь скрыть румянец на щеках, тоже пошла к двери, но, услышав эти слова, остановилась. Я не собиралась уходить, но уже сейчас решила, что все же стоит это сделать. «Расскажи мне про это свое «люблю».» Это последние слова Лиама, которые я услышала, прежде чем вышла в коридор. В них не было ничего плохого. Лишь интерес, который он смягчал ради девушки, у которой желал услышать ответ. Остальные парни, как и я, остались в коридоре. Но они были заняты тем, что беспрерывно переговаривались. Я же села около двери и прислушивалась. Лиам с мамой разговаривал. Я не могла разобрать слов, но по интонации, судя по всему, папа о чем-то спрашивал, а мама неуверенно отвечала. Они разговаривали долго, кажется, не меньше часа, а потом я услышала стон. Поняв, что он означал, тут же отскочила от двери. Как раз в этот момент вернулся Райт. Весь взъерошенный, будто только что оббежал чуть ли не весь город. Он одним рывком открыл дверь, но сразу же захлопнул ее, выругался и назвал Лиама грёбаным придурком. «Судя по всему, с вашим другом все в порядке», — это сказал мужчина, которого Матс привел с собой. Ему было по меньшей мере лет 60, и в руках он аккуратно держал чемоданчик. «Я тут не нужен?» «Нет. Когда он закончит, осмотрите его, чтобы я мог со спокойной душой его убить». Райт злился, но в тот же момент тревога в его глазах постепенно начала исчезать. «Пойдем, я отведу тебя домой». Последние слова Мат сказал мне. Я хотела остаться, но возражать не стала. Наверное, хотя бы Лиаму не стоило меня видеть, тем более, судя по всему, ему действительно стало лучше. Меня это радовало. Только когда мы подходили к квартире Райта, я мысленно подсчитала даты и с изумлением поняла, что, судя по всему, Лиам и мама только что зачали меня. «Мне нужно вернуться». Райт завел меня в квартиру. Не жди меня. Ложись спать». Я кивнула, но спать не легла. Вместо этого расхаживала по кухне и пила кофе. Когда в дверь постучали, я не сдвинулась с места. Если бы пришел Мац, он бы открыл замок ключом. Значит, это был кто-то другой, может быть, кто-то из его друзей. Но стук не прекращался. Этот человек не собирался уходить. В итоге я подошла к двери и посмотрела в глазок. Увидела молодого парня, высокого и темноволосого, одетого в белоснежную рубашку и брюки. Мне понадобилось время, чтобы узнать его. Амок. Ноги подкосились, и я поймала себя на желании убежать в спальню, чтобы закрыться там. Но ведь чего-то такого я ожидала. Готовилась. Так почему сейчас боюсь? Сделав глубокий вдох, я открыла дверь. «Кто ты?» Амок скользнул по мне раздраженным взглядом. «Где Мац?» Он оттолкнул меня и зашел в квартиру. «Его нет». Я старалась держаться спокойно. «Я чувствую присутствие своего брата». Амок пошел к спальне, но и она оказалась пустой. «Возможно, ты чувствуешь это». Я отодвинула воротник кофты и показала метку. Глаза Амока упали на нее, и сразу в них отобразилось непонимание. Стоило ему сделать вдох, как оно лишь усугубилось. «Это Мац поставил? Что за ересь? Он еще несовершеннолетний». Он мне ее поставил, когда ему было 34. Я тоже зашла в спальню и взяла в руки свое платье. «Что ты несешь? «Я ждала тебя». Достав из кармана платья конверт, я протянула его Амоку. «Держи, прочитай». Парень приподнял бровь, но конверт взял. Скептически его открыл, но по мере того, как Амок читал письмо, черты его лица отображали самые разные эмоции. «Что это значит?» Он наконец-то оторвал взгляд от листа бумаги, но, судя по всему, прочитал его, по крайней мере, несколько раз. «То, что там написано». Я с помощью сети смогла его немного перевести, но часть текста будто бы была зашифрована. Так, словно Амок не хотел, чтобы строки понял кто-то помимо него. «Мне содержимое непонятно, но через 18 лет ты скажешь, что я сама попросила тебя дать мне это письмо. Судя по всему, я это попросила сейчас». «Тут написано, что я должен тебя выслушать». «Ну давай, начинай рассказывать». «Ты можешь влезть мне в голову?» — спросила, еле держа дыхание ровным. «Так ты сможешь сам все увидеть». «А я разве не сказал тебе, что не могу?» Амок криво усмехнулся. «Кто ты такая и что это значит?» Он поднял руку, в которой держал письмо. «Думаешь, что я поверю в перемещение во времени?» «Нет». «Не сказал. Мы были ограничены во времени. Почему ты не можешь залезть мне в голову?» Внешне выдавало напряжение, но внутренне радовалась. Если бы он оказался у меня в голове, всему наступил бы конец. «Но она...» — Амок указал на метку. «В письме говорится, что ты истинная Маца. Значит, так же из-за этого». «Истинность мешает?» «Нет». «Истинные во многом равны друг другу. Если сознание Матца полностью закрыто для меня, значит, не стоит надеяться, что его истинную легко взломать». Амок был раздражен, но неотрывно рассматривал меня. «Что?» Я широко раскрыла глаза. «Мне нужно, чтобы ты залез Матцу в голову». «С ним это невозможно». Раздражение усилилось. «Рассказывай про перемещение во времени». «В письме говорится, что ты моя женщина, но я не понимаю, зачем мне нужна какая-то девка, еще и помеченная другим. Я в жизни не прикоснусь к грязной». «Я нужна тебе, потому что я могу то, чего другие не могут, и мы можем быть взаимовыгодными друг другу». «И в чем же выгода? Для тебя и для меня?» «Я помогу тебе добиться той власти, которая для тебя недоступна. Ты мне поможешь избавиться от истинности с Райтом, и я тоже хочу власти, но без тебя ее не получу». Я скрестила руки на груди. «Пожалуйста, выслушай меня. По какой-то причине я могу перемещаться во времени. На данный момент это второе перемещение, но я все это не контролирую. И единственное, что я поняла, прошлое не меняется после моего перемещения. Оно становится ровно таким, каким должно быть. Я отдала тебе это письмо, потому что в настоящем для меня времени ты мне его дал. Но сделал это только потому, что я сейчас говорю тебе о том, что ты должен написать все это. Почему же я сам себе все подробно не расписал? Не знаю. Понимаешь, это письмо написал тот ты, который уже пережил этот наш разговор и еще 18 лет. Ты сделал так, как посчитал нужным, и я думаю, что это не просто так. У меня сейчас есть одно предположение. Ты указал на мою метку. Из-за нее ты не можешь залезть в мою голову, не из-за истинности, а именно из-за нее. То, что ты истинная, Райта, усложняет взлом, но метка вообще не дает этого сделать. Во время моего первого перемещения на мне не было метки. Я буду тут через 4 года. Первое перемещение через 4 года? В первый раз меня переместило на 14 лет назад. Второй — вот сейчас, на 18. В первый раз на мне метки не было. Проникни ко мне в голову, и ты увидишь, насколько я ненавижу Райта и то, что перемещение правильно. Я не смогу это сделать, даже если ты разрешишь. Только если ты будешь эмоционально нестабильна. Устроишь мне это? Парень усмехнулся. О, черт! Мои губы дрогнули в улыбке. Так вот, значит, как. Я не сдержала нескольких смешков, а Амок, услышав их, нахмурился. Чего смеешься? Просто я только что поняла, что... Черт! А ведь про залезть в голову я говорила просто так. Ты мне сам устроишь эмоциональную нестабильность. А я все думала, причем все те твои слова. Сразу я в них даже поверила и начала паниковать, но папа меня успокоил. Твой папа? Ты, кстати, так и не сказала мне, кто он. Ничего о себе не рассказала. Ты знаешь друга Райта, которого зовут Ильям? Увидев, что Амок кивнул, я сказала. Он мой отец. Ты серьезно? Видно, у него в голове не укладывался образ молодого Альфы и меня в роли дочери. Серьезно? Я не намерена шутить. И, кстати, я своих родителей очень люблю, поэтому только попробуй им навредить. Угрожаешь мне? Нет. Я предлагаю тебе сделку, при которой каждый из нас получит выгоду, но у меня есть условия, которые я не собираюсь обходить. В первую очередь, безопасность моих родных. И с Матсом все тоже должно быть хорошо. Переживаешь за него? Амок оскалился. Нет, но он мой истинный. Если умрет он, мне тоже будет плохо. Я не хочу смерти своего брата. Во всяком случае, пока. Через 18 лет ты заберешь меня. Нужно попробовать снять истинность и попытаться разобраться в моей силе. Я в нее не верю. Твои слова как бред. Я и не настаиваю на том, чтобы ты мне верил. Во всяком случае, сейчас. Через 4 года ты залезешь мне в голову и сам все узнаешь. Ну и завтра ночью я должна вернуться в свое время. Приди и забери меня. Увидишь, как это происходит. Чего ждать? Сейчас иди со мной. Нет, я кое-что натворила, что несопоставимо с моим первым перемещением во времени, и это нужно исправить. Кинув взгляд в сторону окна, я увидела Райта. Он возвращался домой. Амок тоже увидел Матса, но не сдвинулся с места. «Тебе лучше уйти, пожалуйста», — попросила. «Приди завтра в 2 часа ночи». «Жди меня в подъезде, только тихо, так, чтобы Матс тебя не услышал». Амок мне не верил и уходить не собирался. Но, проговорив множество умоляющих фраз, я все же выставила его из квартиры и, судя по всему, к счастью, они с Райтом разминулись. «Почему ты не спишь?» Матс зашел в квартиру. Уставший и злой, но все равно наклонился и поцеловал меня в щеку. «Не хочу». «Как твой друг? С ним все хорошо?» «Да». Райт принюхался. Из-за возраста он толком не мог уловить запахи, но, кажется, что-то почувствовал. «Кто-то приходил?» «Нет». Я взяла Альфу за руку и повела на кухню. «Пойдем, я приготовлю что-нибудь». Но до кухни мы так и не дошли. Альфа обнял и наклонился к шее. «Моя», — прошептал. «Моя самка». Подхватив меня на руки, он пошел в сторону спальни. Там уложил на матрас и опять притянул к себе. Оставил несколько поцелуев на моей шее и, засыпая, прошептал что-то про два грёбаных года. Следующий день я ловила. Впитывала в себя каждую его минуту, но все равно мне казалось, что отведенного времени слишком мало. Мы с Райтом никуда не пошли. Опять весь день пролежали на кровати, лишь изредка перемещаясь на кухню. Я врала о том, что родители уже негодуют из-за моего долгого отсутствия, из-за чего уже завтра мне нужно вернуться домой. Райт напрягся, но сказал, что обязательно приедет знакомиться с моей семьей, а потом опять заберет к себе. Мне этого хотелось, чтобы такая жизнь продолжалась вечно, но с наступлением ночи приближался ее конец. Райт спал, я нет. Смотря на часы, я с замиранием сердца дождалась без 1:55. Наклонившись, оставила на губах Райта поцелуй, а потом, вставая на ноги, намеренно его задела. «Ты куда?» Райт сразу открыл глаза. «Пожалуйста, спи». Я пошла к подоконнику, забрала свое платье и направилась к двери. «Зачем ты взяла платье?» Мац тоже встал и пошел за мной. «Ты уходишь? Куда? Сейчас ночь». «Слушай, пожалуйста, отстань». Я постаралась говорить раздраженно, на самом деле внутри было горько. «Тебе позвонили приемные родители? Скажи им, что я утром отвезу тебя домой». Я наклонилась, чтобы взять обувь, и впервые не стала придерживать кофту. Ее край соскользнул с плеча, и стала видна метка. Я чувствовала, что Райт ее заметил. Его взгляд стал подобно раскаленному металлу, а опять, посмотрев на парня, я увидела на его лице безумие. «Ты помеченная!» «Это не твое дело!» Я развернулась и пошла к двери, но рука Райта сжалась на моем предплечье. «Кто? Когда, черт возьми?» «Я уже тебе сказала, что это не твое дело!» «Ты моя самка!» «Прекрати! Мне тошно об этом слышать!» «Посмотри на себя! Что ты вообще такое?» «Ничтожество, а не альфа! Нищий и никчёмный!» Я пропитала взгляд омерзением. «У меня есть мужчина. Я с ним поругалась, но он только что написал мне, и мы помирились. Не просто же так он меня пометил. Для него я особенная, и в отличие от тебя, он влиятельный и богатый человек». «У тебя не может быть другого». Рука Райта сжалась сильнее, прикосновение было не таким бережным, как всегда. Но пока Мац себя сдерживал. «А это что?» Я указала на метку. «Чёрт, да прекрати. Я злилась на своего мужчину, а тут ты. Ну, я и подумала, что ты как бы милый, и раз альфа, то с тобой не все потеряно. Но ждать, пока ты хоть чего-нибудь добьешься, это долго. И не факт, что у тебя получится. Ты реально больше похож на какое-то нелепое существо. Я уже даже сомневаюсь в том, что ты альфа. Но раз тебе нет 18, нашу связь нельзя считать признанной. Просто исчезни. Постарайся сделать так, чтобы наши жизни больше не пересекались. Хотя о чем это я? Ты всегда будешь на дне. Мой мужчина выведет меня в высшее общество». Мац меня не перебивал. Но в его глазах я видела то, что словно ломало альфу после каждого моего слова. По коридорчику что-то ударило. Энергетика? Как она могла быть у 16-летнего парня, еще слабая, но неконтролируемая? «Так вот, значит, какая ты истинная!» Голос альфы охрип, и мне показалось, что вот-вот будет что-то плохое. Райт сам на себя не был похож, во всяком случае он себя больше не контролировал. Жав в ладони туфли, я ударила ими по ладони Райта. По той, которая еще сегодня лечила. Удар получился сильным, но мне показалось, что от этого больнее было только мне. Его рука ослабла. Я вырвалась, выбежала из квартиры и побежала вниз. На лестничной площадке увидела Амока, но краем глаза заметила вдалеке еще несколько мужчин. Амок не так прост. Он всегда готов. «Что случилось? Я слышал какой-то шум». Амок окинул меня взглядом, растрёпанную и испуганную. Райт услышал, что я собиралась уходить. Он увидел мою метку. Я подбежала к парню и спряталась за ним. Как раз в этот момент на лестнице появился Мац. Яростный, безумный, его энергетика всхлестнула, и даже Амок закрылся в защитном жесте. «Что ты тут делаешь?» Райт посмотрел на брата. «Так это она с тобой?» Энергетика опять ударила волной. «Пожалуйста, залезь ему в голову!» — закричала Амоку. «Ты говорил, что нестабильное эмоциональное состояние поможет!» «С ним это невозможно!» — зарычал парень, но с очередным захлестом энергетики он поднял руку, и Райт замер. Я не понимала, что происходило, но и Райту, и Амоку было плохо. Их обоих трясло, но буквально несколько секунд, и Райт упал. Амок тоже с трудом стоял на ногах, из его глаз текла кровь. «Боже, дура! Что ты наделала? Я из-за тебя себе сознание чуть не поломал. Это годами теперь исправлять. Проклятье! Я тебя сейчас убью!» «Я не виновата. Он сам увидел мою метку». Я подбежала к Амоку, изо всех сил стараясь не смотреть на Райта, делать вид, что мне плевать на него. «Ты стер ему память?» «Частично». Парень тыльной стороной ладони попытался стереть кровь. «Как это? Он меня помнит или нет?» «Воспоминания стер. Эмоций нет. Какого хрена? Их обычно легче убрать». Последние слова Амок будто бы говорил самому себе. «Слушай, не злись. Так нужно было. Понимаешь, когда я через 4 года опять появлюсь тут, Райт меня не будет помнить, и теперь понятно почему. Ты смог. Главное, помни про письмо. Там, в моем времени, ты сразу отдашь мне его, понял? Это важно. Но перенос во времени будет, когда мы уже отъедем в твоей машине. Только письмо сразу...» Это последнее, что я успела сказать, прежде чем ощутила удар. На последнем рывке выхватила нож, который еще днем оставила на подоконнике, и уже в следующее мгновение была отброшена. Яркое солнце ударило в глаза, и сильные мужские руки подхватили меня, не давая упасть. Щурясь, я видела только очертания Амока, но сильнее сжала нож в ладони. Видела, что мужчины, находящиеся рядом, словно по импульсу двинулись в нашу сторону, но моя рука уже была занесена, и нож вонзился мужчине в горло. Его верзилы тут же замерли и начали быстро моргать, словно все время были под гипнозом, но сейчас очнулись. А сам Амок, выпустив меня из схватки, прижал ладони к горлу. Сначала упал на колени, а потом и вовсе рухнул. Я стояла, словно окаменевшая, и неотрывно смотрела на него, на кровь, на перерезанное горло. Все 3 дня моего нахождения в прошлом я была в напряжении, ждала этого момента и переживала, и только в глубине сознания я надеялась на то, что у меня все получится. Ведь так получалось, что я убила человека. Меня начало мутить, и перед глазами потемнело, но я кое-как побежала. Правда, не понимала, куда. Мне просто было паршиво. Я даже не замечала то, что в голос молила себя проснуться. Так сильно хотела, чтобы это было сном, и на моих руках не было крови другого человека. Хотя бы частично пришла в себя лишь в тот момент, когда меня перехватил Лиам. «Что с тобой? Что это за кровь? Где Амок?»